Алло, Валентин Петрович. Валь. Да. Привет. Привет. Картофельный суп покушала? А? Картофельный суп поела? Нет еще. А с чем? С мясом делала? С курицей. А ты говоришь с мясом, с говядиной? Нет, я не говорила. Ты говоришь, мясо на костях покупала? А, я купила, но не варила. А где купила-то? В магазине. В Пятерке или в другом? В Пятерке, чего там только нет. Да? В Пятерке мясо дорогое. Так надо дешевое там выбирать. Да. Ты в помойках... С костями. В помойках там копаешься около Пятерки? А? Помойки копаешься около Пятерки-то? Помойки? Там и помойки никакой нету. Ну, около Пятерочки мусорка есть. Ну и чё, там ящики одни пустые, и чё... Чё там в ящиках? Если бы там в ящиках продукты были, а то пустые. Да, для цветов можешь взять домой ящики-то. А? Для цветов домой ящики можешь взять. Чего взять? Для цветов ящики, для цветочков. Для каких цветочков? Ну, для комнатных растений. Первый раз слышу, чтобы ящики продуктовых цветы разводили. Чё несёшь-то? Не, чтобы помидоры, рассаду сажать, Люське на дачу. Чего? Чтобы рассаду высаживать, ящики возьми, Люське на дачу пригодится. Она не любит ничем заниматься. У нее диабет, да? Диабет. Слушай, а Наташка-то, это ее дочка же, правильно? Нет, внучка, а не дочка. Не, Наташка, которая говорит... Внучка она ей! Которая говорит, пидорва ебаная, вот так, которая разговаривает. А? Ну вот, которая грубо разговаривает, Наташка же ее зовут, да? Откуда я знаю, как они разговаривают? Нет, ну, дело в том, что она говорит, что я бабке говорю, что ей звонят не из 218, а она не верит. Вот, она тебе правда? Правильно, я не верю. А почему что? Мне 32 года названивают из 218. Я один раз только участковый принял меры хорошие. Какие? 6 лет не звонили. А какие он меры принимал? У него надо спросить. Так участковый уж давно погиб смертью храбрых. Ну и что? А ты все у него спросить, знаешь, что мертвый, спросить, блядь! Нет, Наташка просто говорит, что она тебе говорит, что она разговаривала с 218-й, и они утверждают, что они не звонят тебе. Кто это признается? И она говорит, вы не из 218-й, а из... Мне звонили из 218-й! Я на них написал участковое заявление, он принял меры и 6 лет молчали. Это в каком году было? И больше мой телефон, кроме 218-й, в Москве никто не знает. А Киря с Алтайского края разве не знает твой телефон, Киря? Ебать, я хотел Алтайский край, я там не была сроду. Квартиру подпиши. Хуй тебе. Давай квартиру. Валя. Ладись.